Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках, если луна с высоты прямо глядит на меня и, проникая стекло, нарисует квадраты лучами, по полу комнату всю дымом прозрачным пая. А за окошком в саду, между листьев сирени и липы, черные группы деля зыбким проходит лучом, между ветвями и вниз ее золоченые стрелы ярким стремятся дождем. Иль одинокий листок лунному свету мешает рассыпаться позими, сам же, светом осыпанный весь, черен дрожит на тени. Я восклицаю: блажен, трижды блажен, о Диана, кто всемогущей судьбой в тайны твои посвящен. 1847 год.